Лагерь новичков. Что такого могло случиться, что всех свободных от дежурства собрали по тревоге? Александр в очередной раз сплюнул скорлупу, застрявшую между зубов, и послал в рот новую семечку. Понятия не имею. Полчаса тут торчим. Уже половина народа расползлась кто куда, будто тараканы. Ну да, было бы что серьезное, уже бы все кипело вокруг. А так... Спугнув кошку старателя, двор управляющего покинул пожилой сталкер, вслед за которым вышел Максим. Они перебросились парой слов и спешно направились в сторону нового склада. Старый склад пару дней назад сгорел. Наши друзья, так же, как и многие из присутствующих, проводили их пристальным взглядом. «Слышь, Сань, вроде бы какое-то движение». Хлопнув калиткой, на улицу вышел старатель. Он бегло осмотрел присутствующих и громко произнес. «Все могут быть свободны, но оставаться начеку. Самовольный лагерь не покидать, быть готовыми к дальнему походу». Кто-то из новичков выкрикнул. «А что случилось-то?» «Пока ничего». «Ничего хорошего?» Старатель резко повернулся в сторону пришедшей реплики. «Ты мне воду здесь не баламуть, без тебя хватает. Наводишь, понимаешь ли, тень на плетень». Он на секунду задумался. «Да, есть информация, что в ближайшее время нас могут атаковать. Ситуация штатная, поэтому всем быть начеку. В случае, если наши предположения подтвердятся, будем уходить от столкновения тремя малыми группами в разных направлениях. Все, всем спасибо, все могут быть свободны. Денис, возьми своего друга и зайдите ко мне». Друзья молча переглянулись. «Все, сейчас все разбегутся». «Ага, через полчаса в лагере останется только Максим, Лиса да Старатель. Вольные сталкеры, они, будто что учуяв, еще пару часов назад срезались с горизонта. Спорим, это он специально так сказал?» «Ладно, пойдем, узнаем, чего Старатель от нас хочет». «В общем, ребятки, есть у меня для вас одно очень серьезное, опасное, но важное дело. Готовы ли вы, на добровольных началах, разумеется, своим, так сказать, участием оказать сталкерскому движению неоценимую помощь?» «Неоценимую, значит...» «А то и значит. Если ответ будет отрицательный, никто в обиде не останется. Как говорится, нет так нет». Александр передернул плечами и посмотрел на Дениса. «А что нужно делать-то?» «Сопроводить двух ученых к центру зоны. Данное предприятие обещает быть нескучным и очень опасным, поэтому и отбираются люди, добровольно вызвавшиеся оказать помощь». Потянулась долгая пауза, которую прервал Александр. Он смахнул с лица назойливую муху и уверенно произнес. «А что? Я согласен. Готов выступить хоть сейчас». Денис немного помялся, покривил губы, но поддержал своего друга. «Просто какое-то откровение». «Ладно. Помощь — дело святое. Я как Санька. Готов». Старатель кивнул головой. «Раз уж вы участвуете в деле, я расскажу вам все, что сам о нем знаю. Затем вы направитесь на склад, новый, который у колодца, где вас будут ждать остальные. Получите обмундирование, провизию и сразу же в путь». Десятник окинул критическим взглядом свой немногочисленный отряд. «Денис, послабь ремень и ружье свое перевесь на правое плечо, стволом вниз. Володя, тебя это тоже касается». Он подождал, пока будут выполнены его распоряжения. «Так, все готовы?» Строй ответил гробовым молчанием. Десятник покачал головой, нахмурился и, взглянув на Эльвиру, жестом пригласил ее подойти к себе. «Ты лучше меня зону знаешь. Смотри сюда». Он открыл свой планшет и ткнул пальцем в карту. «Старатель предлагает сразу же направиться на север, обходя пруд и прилегающую к нему болотистую местность с западной стороны. Он советует как можно быстрее погрузиться в зону аномальной активности, чтобы свести враждебные действия неприятеля к минимуму». Десятник заглянул ей в глаза. «Каково твое мнение?» Она бросила беглый взгляд на карту, прикинув в уме маршрут движения. Эльвира на секундочку задумалась. «Я поняла. Крюк получается довольно внушительный и по опасной территории. Думаю, это нецелесообразно в нашем положении. Что предлагаешь? Девушка поправила прядь волос. Уходим на восток. На Володарке берем в наем пару лодок и по реке идем до Карпиловки, а там через свалку на базу Содружества. Десятник цокнул языком. Тот же самый крюк и выходит, только пролегает под южным подбрюшьем зоны. Мы сможем свободно маневрировать в коридоре шириной от 3 до 5 километров. Для наших новичков это самый безопасный маршрут. Да и по реке, на лодках, передвижение будет быстрее. А в случаях опасности прямого столкновения с законниками, либо еще с кем, можем уйти на аномальную территорию или, наоборот, прижаться к кордону. Главное для нас — возможность маневра. Десятник задумчиво произнес. Тактично, логично и в то же время глупо. Местность-то в основном открытая. Хорошо простреливается, практически со всех сторон. Хватит одного снайпера, чтобы весь отряд положить. Эльвира извлекла свою карту из накладного кармана брюк. «Давай я попробую построить свои рассуждения, как наш возможный противник, а ты проследишь за ходом моей мысли». Соглашаясь, десятник утвердительно кивнул и сходу включился в игру. «Суть задачи противной стороны — совершить похищение, ну и, как полагается в таких случаях, убрать лишних свидетелей». «Итак, я противник». Девушка шевельнула плечами и, чуть склонив голову, хрустнула шейными позвонками. «Предположим, благодаря нашим разведданным, я обладаю всей полнотой информации об объекте. Наперед знаю и могу просчитывать все его действия и поступки. Поэтому, в соответствии с поставленной задачей, считаю гораздо более эффективной засаду, а не длительное преследование или внезапное нападение на лагерь сталкеров». «Почему именно засада, а не внезапное нападение на лагерь?» «Лишняя кровь никому не нужна. К тому же вооруженный отпор обороняющихся может повлечь за собой безвозвратные потери со стороны атакующих и, как следствие, вскрытие и срыв операции. В этом ключе задачи, достигаемые при организации засады, такие как нанесение противнику максимального поражения в течение первых секунд боя, прежде чем тот сумеет оказать организованное огневое противодействие, прекрасно состыковываются с задачами, поставленными перед группой захвата, вычленить объект из общей массы и доставить по назначению. Условия для этого созданы. Весь лагерь разбежался, но не абы как, а мелкими группами отошел в заранее обустроенное безопасное место по заранее отработанным маршрутам. На карте она обвела пальцем зеленое пятно смешанного леса. Следовательно, эти маршруты привычны. А значит, в случаях реальной опасности огневого контакта и возможного преследования сталкеры отойдут заблаговременно и именно по этим тропам. Вывод. При любых раскладах неопытные сталкеры будут уходить от опасности по хорошо известному им и привычному для них маршруту. Эльвира указала место на карте. Вот здесь, на опушке леса, где лесной массив сужается как горлышко бутылки, самое удобное место для нападения. Думаю, что в течение 3-5 секунд все будет закончено. Десятник надолго задумался. Его размышления прервал старатель, пришедший проводить своих друзей в дальний путь. «Я смотрю, вы уже готовы?» «Молодцы. На всякий случай, для отвлечения внимания, я отправил небольшую группу новичков на восток, в лагерь Росомахи под Карпиловкой». Старший группы улыбнулся. «Это хорошо. Ну и нам пора». Старатель обнял десятника, затем дружески чмокнул в щечку Эльвиру. «Что ж, ребятки, с Богом!» Он еще долго смотрел им вслед, пока цепочка из 7 человек не скрылась вдали за низкорослым кустарником. Пройдя мост и углубившись в лесной массив, десятник неожиданно остановил группу. Подойдя к Эльвире, он задумчиво произнес. «В твоих рассуждениях что-то есть». «Поступим по-своему?» «Совершенно верно. Сделаем так, как нельзя. Сейчас резко уходим на юг и по самому краю кордона, увязавшись в хвост отвлекающей группе, ранее вышедшей из лагеря, скрытно продвигаемся за ней. Эта группа будет засвечивать для нас возможные опасности, если такие будут иметь место по ходу продвижения». «А что дальше?» «Дальше будет видно». Резко изменив маршрут, группа десятника по малозаметной звериной тропе стала осторожно продвигаться к кордону, взяв курс на восток. По предоставленным ему кодам к соответствующим частотам внутренней связи, наемник настроил свой планшет на видеосигнал с камеры наблюдения, прикрепленной к шлему одного из бойцов спецподразделения. Теперь он видел все то, что перед собой видел боец. Картинка неподвижно замерла, отображая сектор открытого пространства, окаймленного полосой высокого густого кустарника, за которым стоял темный лесной массив. Уже прошло больше часа, как бойцы затаились в засаде, а интересующая их группа сталкеров так и не появлялась. Наемник переключился на камеры, установленные в лагере новичков. Тишина. На улице никого. Будто вымерли все. Промелькнула мысль. Неужели они все переиграли? Неужели решили отступить от ранее разработанного ими плана? Молодцы. Если они поменяли маршрут движения, их можно ждать до скончания века. Кусая губы, он отложил в сторону планшет, недовольно взглянув на крепкого бойца, не сводившего с наемника карих глаз. Командир спецгруппы оставил с ним своего человека, и это обстоятельство в некоторой степени раздражало зеленоглазого шпиона и предвещало что-то нехорошее. Какой-то скользкий червячок, сидящий где-то глубоко в его душе, извивался как мог, посылая в сознание тревожные импульсы. Тем временем опытный чернокожий боец разглядел тень озадаченности в глазах наемника и, улыбнувшись, попытался его успокоить. «Не волнуйтесь, я здесь ради вашей же безопасности. Как только операция будет закончена, мы отправим вас в надежное и безопасное место. Там вы получите достойную медицинскую помощь». Теперь у наемника не осталось сомнений, для чего с ним оставили этого головореза. Улыбнувшись в ответ, он, как ни в чем не бывало, взял в руки электронный планшет и, перескакивая с одной видеокамеры на другую, с большой скоростью стал мысленно перебирать всевозможные варианты своего дальнейшего поведения, параллельно размышляя над тем, как ему без особых потерь выйти из сложившейся ситуации. Через какое-то время наемник снова переключился на камеру спецназовца и замер. Кроме сильных помех, монитор планшета ничего более не транслировал. «Что такое?» Не подавая виду, периферическим зрением он продолжал следить за своим надзирателем. Зеленоглазый неспроста держал его в поле своего зрения. Настраивая себя определенным образом, он сроднился с ним, чувствовал его тепло, предугадывал движение. Неожиданно чернокожий боец напрягся, будто бы что-то увидел вдали. Он прищурил глаза и чуть подался вперед. Это непроизвольное движение заинтересованного человека невольно послужило запуском череды скоротечных событий в критически нагнетенной атмосфере обоюдного недоверия. Наемник предугадал импульс движения бойца и понял, другого шанса не будет. Всецело доверившись своему телу, силой воли он отключил внутренний диалог разума, полностью отдавшись бессознательным порывам. Несмелой искрой промелькнуло лезвие стального клинка, мгновенно погрузившись в шею противника, предварительно пробив кевларовый воротник. От удара страшной силы лезвие ножа не выдержало нагрузки и лопнуло. «Прости, брат, прости!» Продолжая крепко держать обмякшее тело, наемник проследил за направлением взгляда угасающих глаз смертельно раненого бойца. За редкими рядами листвы по краю обширной поляны продвигался малочисленный отряд десятника. Цепкий взгляд наемника выхватил из движущейся цепочки людей объект вожделения сильных мира сего. Да так пристально вцепился в него взглядом, что тот интуитивно обернулся. «Что случилось, Володенька?» Маша положила ему руку на плечо и тревожно окинула взглядом поляну. «Тебя что-то беспокоит?» «Не знаю». «Да нет, все нормально». Он улыбнулся своей жене. Шедшие вслед за ним Саша и Денис несмело остановились, не зная, обгонять их или ожидать, пока те соизволят двинуться дальше. Десятник будто почувствовал, что цепочка развалилась, и, остановившись, обернулся, грозно зыркнув на замешкавшуюся семейную пару. «Ты посмотри, все никак не налюбуются друг на дружку. Нашли время. Он махнул рукой, привлекая к себе внимание. «Извините, что помешал, но мы в походе, ё-моё!» Перебирая в уме всевозможные варианты, что следовало бы предпринимать раньше, наемник быстро и ловко обшаривал карманы погибшего. «Надо же такому случиться! А я тебя прокачал, фиксатый, и мне теперь не нужны ни твое поганое покровительство, ни твои поганые деньги!» «Без сомнений, я соприкоснулся с чем-то более значимым и важным, чем ты и тебе подобные. Попробую во всем этом разобраться». Он внимательно осмотрел трофейные снаряжения и оружие. «Итак, что же мне делать дальше? Каков план?» Глубокая и достаточно широкая, ломано-извилистая трещина, около сотни метров в длину, под прямым углом пересекала полотно асфальтированной дороги, уткнувшись в густые заросли причудливо искореженного сухостоя из некогда мощных высоких деревьев, почерневших и обуглившихся под действием высокой температуры. Их голые ветви, спекшиеся до кристаллической глинцевитой поверхности, куполообразно сомкнулись над аномалией. Стеклянно позвякивая на ветру, тонким серебряным звоном предупреждали зазевавшихся путников о смертельной опасности. На всем протяжении расщелины из бархатно-темной глубины вырывались одинокие озорные искры, тут же исчезающие в вихревом потоке вертикальных струй разряженного сильно нагретого воздуха, создающего сложную и хаотичную картину рефракционных явлений. Издали стороннему наблюдателю мог привидеться великолепный и необычный мираж, отвесная, почти осязаемая высокая стена тревожно волнующейся призрачной глади, мощным потоком движущийся снизу вверх. Но, подходя ближе, неискушенного путника всегда ждало разочарование и еще большее удивление. Недалеко от аномалии, ближе к лесополосе, за которой скрывался заброшенный дачный поселок, у обочины дороги стояли полуразрушенные кирпичные стены автобусной остановки. Метрах в пяти от нее, в плотных зарослях лиственного молодняка, просматривался поржавевший кузов автобуса, по своим очертаниям и форме напоминающий широко известный в свое время на пригородных маршрутах автобус «ЛАЗ» выпуска 70-х годов прошлого столетия. Вынырнув из лесной чащи со стороны Спиридонова урочища и пройдя по асфальтированной дороге несколько сотен метров, возле этой автобусной остановки остановился малочисленный отряд. В атмосфере висел тягучий душный запах плавленного асфальта и раскаленного металла. Эльвира подняла голову вверх и в который раз всмотрелась в заходившую с юга тяжелую низкоплывущую тучу. Обращаясь к своим спутникам, она высказала давно уже созревшее у нее предположение. «Скоро прольется дождик». Разминая левое колено, вдруг занывшее тягучей, ноющей болью, десятник поддержал ее. «Судя по всему, дождь будет местного значения, но убежать от него мы не сможем». Будто в подтверждение их слов внезапно сверкнула молния, на краткий миг соединив небо и землю. Вместе с раскатами грома усилившийся ветер принес с собой запах прибитой пыли и озоновой свежести. «Предлагаю остановиться и переждать непогоду», — кивком головы Эльвира указала на стоявший в зарослях кузов автобуса. «Можем здесь отсидеться, а можем дачный поселок навестить. Судя по отметкам на карте, там должны быть добротные строения». По странному совпадению, на момент окончания этой фразы легкий порыв ветра донес до ушей путников несколько приглушенный лесополосой и расстоянием, но довольно отчетливый и четкий жалобно-протяжный скрип ржавых навесов какого-то старого оконного блока. Затем послышался хлопок и снова протяжный скрип. Опытным сталкерам стало как-то не по себе, а в душах неопытных новичков, да еще на фоне темнеющего неба, внезапно шевельнулся страх. Десятник махнул рукой. «Здесь пересидим. Саша, Эльвира, осмотритесь вокруг, прозондируйте обстановку». Как вокруг автобуса, так и в нем самом датчики аномальной активности выражали молчаливое спокойствие, лишь изредка отображали на своих мониторах острые пики затаившейся опасности в диапазоне желтого спектра замысловатой шкалы. Эльвира объяснила подобное поведение аппаратуры близостью термической аномалии. А поскольку она локальна, то, по большому счету, в предложенных им условиях не опасно. Заглянув в автобус, разведчики спугнули молодого зайца, серой тенью рванувшего в лес. Не обнаружив более ничего, что могло бы нести в себе опасность для жизни и здоровья, Александр вышел к дороге и позвал своих товарищей. «Все в норме, только...» Он на секунду замер. «Меня смущает тот факт, что приближается гроза, а мы лезем в эту консервную банку. Как шибанет по ней молния, так и сваримся в ней». Владимир посмотрел на Александра и мягко возразил. «Самое безопасное место во время грозы — это автомобиль. Ну, или автобус. Их кузов представляет собой металлический каркас, и как только в них попадает молния, электрический заряд, обтекая внутреннее содержимое по внешней стороне кузова, безопасно уходит в землю. Ток течет по пути наименьшего сопротивления». Саша бегло глянул в сторону Дениса, утвердительно кивнувшего ему головой. «Понятно». Александр перевел взгляд на десантника. «Внутри салона пусто, присутствуют остатки кострища и разбросанные повсюду окурки довольно дорогих сигарет. Судя по их состоянию, они давнишние». Десятник поправил лямку автомата, лежащего на коленях, и хлопнул себя по колену. «Добро. Давайте-ка, ребятки, поторопимся, а то вот-вот ливанет. Враз промокнем все до нитки». Капли мелкого, но плотного дождя гулко разбивались о металлическую крышу автобуса, наполняя его нутро, насквозь пронизанное всеми ветрами, монотонно непрерывным оглушающим шумом. Шум был силен настолько, что заглушал все внешние звуки, наполнявшие окружающее пространство. Десятник смахнул с лица назойливую муху, пожевал губы и, выхватив карту, с размаху опустил ее на опаленный огнем кусок ДВП, выполнявший роль игорного стола. «А вот так! Отбой!» С недовольным выражением лица Денис наблюдал за игрой товарищей, не забывая при этом контролировать внешнюю обстановку. «А что на это скажешь?» На прессованную доску легла козырная карта. «Дениска, ты чего стоишь, как в воду опущенный? А голову вроде бы не капает». «Неподходящее мы место выбрали». Эльвира отбила подкинутую ей карту и бегло глянула на караульного. Он же продолжал развивать свою мысль, не обращая внимания на недовольные взгляды. «Шум дождя о металлическую крышу настолько сильный, что мы друг друга еле слышим, не говоря уже о том, что происходит в 5 метрах от нас». Десятник усмехнулся. «А ты головой чаще крути. Да что толку-то? Вокруг зелень непроглядная. Одно узенькое окошко, где чуток дорогу видно, и все. Наблюдай, наблюдай, дождь уже тише пошел». Денис тяжело вздохнул и безнадежно уставился в просвет, где виднелся узкий сектор дороги. Очередная вспышка молнии выхватила из дождливой мглы чей-то серый силуэт, также внезапно растворившийся во мгле. С раскатом грома, мощно и грозно обрушившегося с небес на землю, дозорный подал знак тревоги. «Что там?» — Денис возбужденно прошептал в ухо десятника. «Кажется, я кого-то видел. Конкретней. Какой-то неопределенный силуэт, будто человек в плаще. Мелькнул и тут же пропал». Старший группы включил свой ПДА, закрепленный на левой руке, как наручные часы. Интегрированный датчик движения выдал что-то несусветное, а устройство распознавания «свой-чужой» информировало о том, что ни один электронный прибор не появился в зоне его чувствительности. Удрученный подобным поведением сложного электронного устройства, старший группы попытался скрыть растерянность и, повернувшись к остальным, приложил указательный палец к губам, затем взял в руки оружие, сняв его с предохранителя. Десятник легонько коснулся плеча караульного. «Пойди-ка отдохни, а я пока понаблюдаю». Сдав пост, Денис осторожно прошел в середину автобуса, присев рядом с Владимиром и его женой Машей. Тем временем Эльвира взяла под контроль один из выходов, а Александр взял под наблюдение другой. Какое-то время всеобщее напряжение неуклонно нарастало, но, не успев достигнуть своего пика, развеялось с первым же лучом солнечного света, пробившегося из-за туч. Дождь стихал и, наконец, закончился, оставив после себя редеющие и удаляющиеся раскаты грома. В салон ржавого кузова стали проникать всевозможные внешние шумы, наполнив его звуками шелеста листвы, далекими руладами лягушек в заросшем пруду, разноголосными трелями птиц да монотонным, еле-еле слышным низким гулом, исходящим от близ пролегающей аномалии. Еще какое-то время путешественники усиленно вслушивались в шумовой фон, пытаясь выявить настораживающие звуки, предупреждающие об опасности. Но их усилия закончились ничем, и чувство тревоги постепенно погасло, а длительное напряжение сменилось усталостью. Десятник облегченно вздохнул и подал знак собраться всем вместе. Обращаясь к своим товарищам, он тихо заговорил почти шепотом. «Километров 15 по пересеченной местности мы с вами уже прошли. Далее мы выйдем на северо-восток, где начинается территория аномальной активности, доселе неизученных наукой явлений. Поэтому предлагаю еще час на отдых, затем хорошенько подкрепимся и в путь. К закату мы должны достигнуть цели». Возражений либо других предложений не последовало. Александр долго ворочался, обнимая свой рюкзак. Затем ему это надоело, и, поднявшись с сырого пола, он тихонько вышел из автобуса. Десятник сидел неподалеку, в тени раскидистого тополя, на стволе ссохшегося, давно уже завалившегося дерева. Прищурившись, в глубокой задумчивости, он мимодумно поглаживал ноющей тупой болью колено. Несмотря на увлеченность своими мыслями, он заметил Александра и, улыбнувшись, спросил. «Не спится?» Саша неопределенно пожал плечами. «Да-да, дай сыро там. И довольно прохладно». «Ружье свое почему с собой не взял? Без оружия находиться в зоне нельзя. Несмотря на то, что применять его можно только в исключительных и крайних случаях, оно всегда должно быть при тебе». К сожалению, такие исключительные случаи в зоне не редкость. Александр беспечно махнул рукой и присел рядом с десантником на ствол поваленного дерева. «Старатель нам постоянно рассказывал всякие там поучительные, довольно страшные истории и рассказы. Нельзя делать то, нельзя поступать так-то, кругом одни запреты. Просто свободно вздохнуть нельзя, чтобы не вляпаться в какую-нибудь опасную дрянь. Вот только одного я никак понять не могу. Если герои всех этих страшилок неизменно погибали, откуда тогда люди знают, что произошло с ними на самом деле? Это чьи-то вымыслы или бредовые домыслы?» Собеседник с минуту молчал, собираясь с мыслями, затем заговорил мягко, но с едким тоном учителя, ведущего беседу с нерадивым учеником, не усвоившим представленный ему урок. «Вымыслы, домыслы — суть одно и то же. В том смысле, что играют одинаково негативную роль. А как узнали? По крупицам восстановив истекшие события, смоделировав их по оставшимся следам, разрозненным отрывкам косвенных свидетельств и свидетельств самих участников интересующих событий, установив причинно-следственные связи. К слову сказать, логику еще никто не отменял. Пойми, суть в том, что когда доподлинно становится известна подлинная и полная картина пройденного пути, становятся видны ранее скрытые ошибки и просчеты, которые и привели к фатальным последствиям твоих коллег по ремеслу. Прям как в сериалах про законников. Следы, показания, свидетели. Может и так, но на самом деле все еще проще, чем в бредовых сериалах. Важно лишь знать простую истину, а именно диапазон человеческих возможностей. Что он может, а чего он не может. Когда ты это хорошо знаешь, при желании этот диапазон можно сузить или, наоборот, расширить. Перенося вышесказанное на нашу действительность, скажу, это своего рода попытка придать событиям некий смысл. Ситуация-то складывается плачевная. Если бы подобных изысканий не делалось вовсе, невосполнимых потерь было бы гораздо больше. Разве ты не слышал? Правила техники безопасности пишутся кровью. Именно запреты и ограничения в некотором смысле спасают людям жизни и здоровье. Пусть даже и так. И что теперь? Бояться собственной тени? Сжаться от страха и зарыться в свою норку? Жизнь от этого краше не становится. «Не утрируй. В какие краски окрашивать свою жизнь, ты решаешь сам. Александр по-детски шмыгнул носом и скептически добавил. «Ага, сам. Я, наверное, сам заставляю себя изворачиваться, как вошь на волоске, не гнушаясь даже легкого криминала, чтобы заплатить за обучение в институте, купить себе крутой комп, как-то помочь матери, получающей за свою работу жалкие гроши. Это, наверное, я сам себя продал в рабство и оказался в аномальной зоне. Не спорю, ситуации, конечно, щекотливые, безусловно, что-то привносящее в жизнь. Но от такого наполнения жизни становится тошно, до едкой желчной блевотины. И мир становится серым, до безысходности враждебным и жутким». Десятник тяжело вздохнул. «Значит, мир нужно изменять. Слышали уже. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Старая, а главное, бессмысленная песня. Никто этот мир гнуть не будет. Пупок развяжется». «В некотором смысле смеюсь с тобой не согласиться. Ко всему нужно подходить с умом и технически. Чтобы что-то строить, нужно иметь определенные знания и соответствующий план. Подробный план на среднесрочную и долгосрочную перспективу, соответствующий целям и задачам. И это еще далеко не все. Мир — понятие не количественное, а качественное. И каждый из нас является достойным отражением окружающей нас действительности. Не нравится серая действительность? Изменись внутренне сам, приобрети новые знания и опыт. И лишь только когда ты, претерпев некие качественные изменения, изменишься сам, изменится окружающая действительность. Бытие определяет сознание. А осознание бытия определяет действительность и оказывает влияние на бытие. Иными словами, мы сами строим реальность, в которой живем. Саша скептически хмыкнул. Реально громкие, но мало что значащие слова. Если сказать по-другому, то все это пустая демагогия. Он согнул руку в локте и поднял вверх указательный палец. Ибо слаб человече, и этим все сказано. Какие планы, когда я не знаю, чего хочу? Чего добиваться-то? Не говоря уже о том, как. Если куда ни ткни, кругом тупик и холодное безразличие окружающих. От безысходности хочется всего и сейчас. Но опасаешься. Как говорит Денис, с такой философией долго не проживешь. Он повернул лицо к десятнику, взглянув на его сосредоточенный хмурый вид. И что теперь делать? А делать нечего. Я просто живу, вот и все. С минуту размышляя, десятник поглаживал себя по подбородку. На мой взгляд, тебе все кажется пустым, потому что не хватает какого-то важного связующего звена. Чего с чем? Возможно, твоего мировоззрения со средой обитания. А сами по себе вопросы о том, что делать и как быть, безусловно, важны, никто не спорит. Но и не менее важны вопросы, кто будет делать и что будет делать, а главное, как он это будет делать. Можно сколь угодно долго бесплодно дискутировать на эти извечные вопросы, пока не появится субъект, способный разрешить поставленные перед ним задачи. К примеру, ты не задумывался, почему сталкеры с таким теплым трепетом относятся к лагерям новичков, посвящая последних в то, что знают сами, обучая их тому, к чему пришли своим умом и почерпнули знания у других? Потому что именно там, в этих лагерях, новички получают необходимые знания и с ними приобретают новые качества, позволяющие не только выживать в аномально агрессивной среде, где риск превышает все допустимые нормы, но благополучно, не причиняя вреда окружающим, гармонично вписаться в среду людского сталкерского общежития. Чтобы понять и принять вышесказанное, обрати внимание, из каких нематериальных факторов складывается бытие. Перед твоим внутренним взором из многих чувственных составляющих, разрозненных кусочков сведений и отрывков знаний, которые ты смог усвоить в школе, в институте или занимаясь самообразованием, слаживается некая субъективная картина окружающей тебя реальности. В науке это называется восприятием, психическим отражением действительности посредством органов чувств. Иными словами, процессом познания, формирующим ту или иную картину мира. Именно картина мира позволяет тебе более-менее комфортно чувствовать себя в окружающей среде. Далее. На протяжении жизни ты сталкиваешься с новыми явлениями и получаешь новые знания. Естественно и безусловно, твое мировоззрение меняется, приобретая все новые грани и измерения. Естественно, ты становишься другим. И в какой-то момент вдруг начинаешь осознавать, что можешь замечать или видеть нечто совершенно новое, что ранее было от тебя скрыто, а значит, можешь предугадать определенные события и предвидеть возможные варианты их развития. Это и есть знание, которое обязывает к действию. Разве это не способствует изменению окружающей реальности? Да вроде бы все правильно. Но способность читать, на мой взгляд, не дает возможности изменять авторский текст. Мать мне всегда говорила, не стоит совать голову туда, куда не пролезет все остальное. Конечно, бывали редкие моменты, когда я вдруг понимал, туда лезть не стоит. Но в основном встревал в неприятности регулярно. Можно сказать, они меня сами находили. Вроде бы улавливаешь суть. Но что-то как-то... Десятник неопределенно покачал кистью руки. Еще вот, добавлю к вышесказанному. А ты на досуге обдумай. Довольно известный исторический факт. Когда Колумб прибыл к берегам Америки, местные аборигены, никогда прежде не видевшие больших мачтовых кораблей с огромными парусами, смогли увидеть только маленькие лодочки, подплывающие к берегу. Их мозг не смог найти аналогию большим кораблям. Мировоззрение не то, да и не с чем было сопоставлять. Поэтому горизонт для них оставался чист, понимаешь? С трудом. Саша уже устал от их заумного диалога и безразлично махнул рукой. Дело ясное, что дело темное. Как говорил Мюллер, ясность — это одна из форм полного тумана. Если картина мира скудна, то и жизнь скудна и непродолжительна. Именно мировоззрение определяет траекторию и дальность полета всего жизненного пути. Десятник тяжело вздохнул. «Все, уморил ты меня. Иди морочь голову Владимиру. Он у нас человек ученый, профессор». Александр хотел было съязвить, но потом передумал, и какое-то время собеседники молча слушали лесную тишину, нарушаемую шелестом листвы, да щелчками и потрескиванием пролегающей неподалеку аномалии. Отогнав от лица мелких назойливых мошек, молчание нарушил молодой сталкер новым вопросом, кардинально сменившим тему беседы. «А как вообще вы здесь оказались? Ну, в смысле, как стали сталкером? И, собственно, почему? Мировоззрение скудное?» Десятник усмехнулся. «Однако! Конечно, если это не секрет». «В некотором смысле. Я об этом не распространяюсь из-за соображений собственной безопасности. Понимаешь ли, на Большой Земле наш брат вне закона, по сути, преступник. Для подобного отношения властей к сталкерам есть много всяких веских оснований и различных причин, в некоторых случаях небезосновательных». Саша посмотрел по сторонам и, придвинувшись ближе к собеседнику, горячо прошептал ему в ухо: «Я никому не расскажу, честное слово». В ответ десятник брызнул еле сдерживаемым смехом. Наконец, успокоившись и отдышавшись, он посмотрел на лицо удивленного собеседника. «Улыбнул так улыбнул. Да, давненько я...» «Что я такого сказал?» — обиженно проговорил Александр, отводя взгляд от собеседника. Правой рукой десятник обнял его за плечи. «Не подумай ничего плохого. Просто Владимир, его жена Маша и твой покорный слуга нежданно-негаданно оказались в числе случайных свидетелей зарождения нового аномального мира на отдельно взятой территории под названием «Зона отчуждения». Выживших тогда осталось не так много, а тех, кто смог благополучно добраться до периметра и выйти из зоны, стали называть «вестниками апокалипсиса». Считается, что мы несем на себе его печать и приносим людям неудачу и всевозможные беды. Со временем нас стали сторониться, погружая в некий вакуум общения. «Подождите-ка, старатель нам говорил, что мы будем сопровождать двух ученых, один из которых обладает удивительным даром». «Так и есть. Владимир и Маша. Оба ученые. Она химик, недавно защитила кандидатскую. Он занимается проблемами квантовой физики». «Так случилось, что именно Владимира Зона наделила способностью возрождаться каждый раз после физической смерти. Эта способность неосознаваема, повлиять на нее он не может. Да и сам механизм возрождения совершенно не изучен и скрыт от нашего понимания. Но это, как говорится, дело поправимое. Владимир умирал уже не раз, но довольно долгое время этот факт удавалось держать в строжайшем секрете, который случайно стал известен, ну, скажем так, заинтересованным лицам. Последствия утечки информации не заставили себя долго ждать. И вот мы здесь. Ты теперь понимаешь, какой груз ответственности сейчас лег на твои молодые плечи? Ты теперь понимаешь, каким символом Владимир может стать для всего человечества? Безусловно, его постараются изолировать и разобрать на запчасти, дабы владеть даром бессмертия, коим он не обладает. А как же разговор о... Естественная смерть прервет цепочку возрождений. Потянулась долгая пауза, и вновь на крыльях легкого ветра прилетел четкий и протяжный стон проржавевших навесов, стоявших где-то за лесополосой на двери или оконной раме в заброшенном дачном поселке. «Вот что, Санечек, поднимай народ, пора нам собираться в дорогу». Александр встал, но мельком глянув в лицо десятника, замер, увидев в его глазах смертную тоску. «Что-то не так?» Они встретились взглядом. «Сердечко пошаливает». Сталкер крепко взял Александра за руку и подтянул к себе. «Тревожно мне, Санька. Запах смерти чую. Своей смерти. К этому как ни готовься, а готовым никогда не будешь. Тяжело мне. Страшно». Он улыбнулся. «Кажется, я так и не переживу свой страх». Десятник поднялся с бревна. По-мужски крепко обнял Александра могучими руками. «Что бы ни случилось, слышишь, что бы ни случилось, дойдите к месту назначения. Дойдите все вместе, здоровыми и невредимыми». Через какое-то время группа сталкеров вышла к реке, где столкнулась с недружелюбными проявлениями широко раскинувшейся электрической аномалии и была вынуждена отойти назад. Сначала им послышался легкий запах озона, который затем несколько усилился, добавив воздушным массам голубоватый отлив. Стали слышны отчетливые потрескивания, щелчки и россыпи электрических разрядов. Эльвира сверилась с показаниями детектора аномалий и, причмокнув от удивления, подняла правую руку вверх. Отряд замер, не смея шевельнуться. Казалось, все окружающее пространство было пропитано электричеством. Набрав достаточный заряд, волосы стали непослушно топорщиться, встав дыбом, а при попытке их пригладить, они шумно осыпали своего владельца электрическими искрами. По следующему сигналу замыкающий стал ведущим, и цепочка путников откатилась от аномалии на безопасное расстояние. «Ничего себе! Это что такое было?» С невозмутимым видом Денис похлопал друга по плечу. «Надо было на занятия постоянно ходить, а не бегать за... Да ладно тебе! Ты же просветишь друга без лишней демагогии!» «Ох, как там офигенно пахнет озоновой свежестью! Просто класс!» К разговору друзей подключилась доселе молчаливая Маша. Озон – аллотропная модификация кислорода. Из-за высокой окисляющей способности относится к сильнейшим высокотоксичным веществам. Достаточно одного вдоха чистого озона, чтобы он расплавил легкие. Долгое нахождение в среде с повышенной концентрацией этого газа приводит к бесплодию и преждевременной смерти. Блаженная возбужденность Александра куда-то подевалась. Он с усилием сглотнул и выдавил из себя: «Спасибо! Очень интересная информация». Подслушав диалог спутников, десятник улыбнулся и довольно причмокнул, при этом бросив беглый взгляд на монитор своего ПДА, считал с него показания текущего времени. «Однако, уже 6 вечера. Мы не успеваем». Эльвира сверилась с картой. «В полукилометре от нас, в западном направлении, лежит грунтовая дорога и мосток через реку. На мой взгляд, это лучший вариант. Все равно, при любых раскладах мы сегодня не сможем добраться до центральной базы Содружества, а заночевать можно будет в Радинском лесхозе». Других вариантов никто не предложил, да их и не было. Соглашаясь, десятник молча кивнул головой. Мост через реку уже был в пределах видимости, когда ведущий остановил группу, подняв вверх правую руку. Десятник был хмур, как туча. Он поднес к глазам бинокль, сквозь просветленные линзы всматриваясь в пространство перед собой. Постепенно некая нервозность по цепочке передалась каждому члену отряда, заразив всех чувством до отказа взведенной напряженности и тревоги. К десятнику тихо подошла Эльвира. «Можешь поторопиться с выводами. Мы на открытой, хорошо просматривающейся местности. Сам понимаешь, уверенности и спокойствия это обстоятельство не придает». «Я стараюсь». Несмотря на вечерний зной и духоту, потянуло холодом. Где-то под сердцем образовалась пустота. Нудно и тревожно засосало под ложечкой. Десятник с усилием сглотнул вязкую слюну. «Вон, в 10 метрах от моста, на дороге лежит неподвижное тело». Эльвира смотрелась вдаль. «Тело?» «Да, неподвижное». «Какие предположения?» «Пока никаких. Мало ли». «Что предлагаешь?» «Продолжаем двигаться тем же маршрутом. Идем очень осторожно. Усиленно контролируем окружающую обстановку». В задумчивости десятник пожевал губы, чуть не прокусив их до крови, и как-то неуверенно добавил. «У меня такое чувство, будто за мной наблюдают сквозь оптический прицел». Эльвира быстро осмотрелась. «Меняем маршрут. Резко уходим на юг и скрываемся в лесополосе». Закусив губу, десятник снова поднес бинокль к глазам. «Нельзя. Если это действительно засада, и они поймут, что мы ускользаем от них, нас всех перестреляют еще до того, как мы достигнем лесополосы. Сама ведь говоришь, мы на открытой, хорошо простреливаемой местности. А до лесополосы, за которой стоит брошенный нежилой поселок, 800 метров. Опасно. Дай-ка я сама посмотрю». Возвращая бинокль, она неопределенно пожала плечами. «Местность неровная, холмистая. В принципе, имеется несколько удачных мест для засады. Однако мы до конца не уверены, что лежащий на земле тело — чей-то труп. Может, кому-то просто стало плохо? Да и устраивать засаду, оставляя на виду такую серьезную улику, даже не знаю». Десятник принял решение и, смотря в глаза Эльвире, твердым голосом отдал распоряжение. «Маршрут остается прежний. Держать дистанцию за ведущим не менее 10 метров». Он тяжело вздохнул. «Авось пронесет. Нельзя же постоянно всего бояться. Просто нужно быть чуточку осторожными». Через некоторое время отряд вышел к дороге. Десятник остановил группу, подав знак «Рассредоточиться». Его спутники энергично рассыпались, заняв круговую оборону вокруг старшего группы. Сталкер склонился над мертвецом, внимательно осматривая тело. Раскинув руки, труп лежал лицом вниз, головой в сторону моста. На ногах почившего были одеты новенькие камуфляжные резиновые сапоги, что никак не сочеталось со старыми, выцветшими и видавшими виды армейскими штанами устаревшего пошива еще времен Варшавского договора. Клапан правого накладного кармана брюк был открыт, обнажая край сложенной в несколько раз карты. Тут же, рядом, в дорожной пыли, лежал обычный магнитный компас. Его стрелка безудержно вращалась вокруг своей оси. К широкому кожаному ремню были прикреплены фляга в чехле и армейский котелок. Худощавый торс обтягивала плотная футболка черного цвета. На голове широкополая панама, съехавшая на затылок. Следов борьбы, как и следов насильственной смерти, видно не было. Десятнику не хотелось этого делать. Но ему необходимо было все хорошенько осмотреть. Взявшись одной рукой за плечо, другой за штанину, Он с усилием чуть-чуть приподнял уже начавшее коченеть тело незнакомца. Послышался отчетливый характерный щелчок. Еще мгновение, и мощный взрыв сотряс округу. Обжигающая горячая плотная воздушная масса больно ударила в спину, бросив людей на землю. Выронив из рук ружье, Александр пролетел пару метров и упал в неглубокий овраг, тянувшийся вдоль дороги к реке. Оглушенный, вконец ошалевший от внезапно пропавшего воздуха, выпучив глаза, он схватился руками за голову. Зрение сузилось, картинка окружающей действительности поплыла, и, попытавшись подняться, он внезапно потерял сознание. Голова, казалось, была наполнена бездонной пустотой. Неимоверно сильно шумело в ушах. Неясная разноцветно-расплывчатая картина постепенно приобретала резкость и четкость. Показав раздвоенный язычок, зеленая ящерка пробежалась по руке, юркнув в густые заросли шиповника. Александр шевельнулся, испытав от малейшего движения острую головную боль, взорвавшую мозг изнутри. К горлу подкатила тошнота, и окружающий внешний мир, смазываясь красками, снова поплыл. Перевернувшись на спину, он ухватился руками за голову и застонал. Шум не утих, но со временем голова немного прояснилась, перестав болезненно реагировать на малейшие движения. Александр поднялся на ноги и, пошатываясь, будто крепко пьян, выбрался на дорогу. Представшая перед ним картина ввергла его в ступор и оцепенение. Широко раскрытыми глазами он смотрел на то, как два незнакомца вязали вяло сопротивляющуюся Эльвиру, а в пару метрах от них на обочине дороги лежала уже связанная по рукам и ногам жена Владимира. Еще один мужик, ухватив ученого за руку, наступил ему на горло. Потом он вдруг повернулся к четвертому незнакомцу, снимающему все происходящее на видеокамеру, и, оставив в покое ученого, к этому времени уже лежащего без сознания, скривив рожу в страшной ухмылке, как пес, получивший команду ФАС, бросился на Александра. На последних метрах незнакомец несколько ускорился, целя нанести удар в лицо юноши магазином автомата, резко выбросил руки вперед. Время внезапно уплотнилось и загустело, потекло медленно, как в замедленном кино. Защищаясь, Александр сделал шаг навстречу агрессору, одновременно вскинув правую руку. Его пальцы скользнули по крышке магазина, которая уперлась в ладонь. Продолжая поступательные движения, автомат стал проворачиваться магазином вверх и помимо воли своего владельца выпорхнул из его рук, уйдя под руку юноши ствольной коробкой вперед. Не ожидавший подобного поворота агрессор продолжал движение по инерции, немного присев от крутящего момента провернувшегося оружия. И, недолго думая, зажав автомат противника у себя под мышкой, Александр встретил злодея ударом головы в лицо, в последнее мгновение отразивший высокую степень крайнего изумления. Удар получился такой силы, что незнакомец опрокинулся на спину, задрав ноги вверх. Новая вспышка нестерпимого света и боли мгновенно лишила юношу чувства. Денис пришел в сознание и застонал, потянувшись руками к голове. «Тише, тише!» Эльвира ловко вложила ему в рот маленькую таблетку и поднесла баклажку минеральной воды. «Тихонько пей и не шуми!» Сдерживая рвотные позывы, Денис сделал несколько глотков. «Что?» Эльвира быстро закрыла ему рот ладонью, беззвучно проговорив лишь одними губами. «Замолчи!» Ощущая сильную тошноту и головокружение, юноша прикрыл глаза, глубоко задышав через нос. Прошло какое-то время, и Денис почувствовал облегчение. Немного осмелев, юноша, наклонившись чуть вперед, осмотрелся. Он находился в каком-то прохладном, сухом помещении со сводчатым потолком. Само помещение представляло собой узкий водопропускной тоннель, стены которого были обложены гранитной плиткой. Просвет закрыла чья-то фигура, и сквозь шум в ушах Денис смог различить приближающиеся гулкие шаги. Будто сквозь ватный тампон в ушную раковину проникал незнакомый голос. Пиршество закончилось, стая мутантов ушла на запад. Денис не мог разглядеть нового прибывшего. Свет, видимый в конце туннеля, мягко обтекал фигуру незнакомца, делая ее более худощавой и смазанной. Сквозь шум в ушах, несущий тошноту, он жадно выхватывал его слова. Скоро быстро потемнеет. Может, нам лучше отсидеться здесь?» Кажется, на его вопрос никто не ответил. Шершаво-матовая белая пелена стала сжиматься в четко выраженную яркую точку, превратившись в крохотную звездочку, освещавшую сводчатое узкое помещение. Лежа на спине, Александр бездумно смотрел на источник света, будто завороженный его мягким и ровным излучением. Послышались тихие голоса, доносившиеся извне и проникающие в сознание сквозь какую-то упругую преграду. «У меня нет сомнений в том, что группа, напавшая на вас, работала на заказ. Такие дела просто для пополнения своей собственной видеоколлекции не снимаются. Это очевидно. Подобное видео есть прямое доказательство выполненной работы, причем для совершенно узкого круга доверенных лиц». «Откуда такая уверенность?» «Нападавшие не прятали свои физиономии за непроницаемыми масками. Да и мне самому пару раз приходилось сталкиваться с подобными проявлениями больной фантазии заказчика. Обрати внимание, кроме встречи с вами, в памяти камеры сохранены еще 3 видеозаписи жестких убийств сталкеров-одиночек. Исходя из этого, можно смело предположить, что ваш отряд не являлся для них основной целью. Ваша встреча случайна». Александр вслушивался в разговор и никак не мог понять, о чем идет речь. Постепенно голоса, идущие извне, в его сознании разделились на мужской и женский, а затем приобрели своих хозяев, став ассоциироваться с людьми, к которым они могли принадлежать. «В отношении этого человека у меня возникают какие-то противоречивые, смешанные чувства. Не могу избавиться от ощущения, будто я его раньше где-то видел. Мне очень знакомы его глаза». «Володенька, этот человек спас нам жизнь. Тебе нужно взять себя в руки и успокоиться. Все закончилось. Опасность уже позади. Вот смотри, Саша пришел в себя». Александр почувствовал прикосновение к лицу чего-то влажного, и это тактильное ощущение окончательно вернуло его к реальности. «Где мы?» «Мы в водосточной трубе, и надо полагать, в относительной безопасности». Александр сделал несколько жадных глотков колючей жидкости, весело щекочущей слизистую множеством лопающихся пузырьков воздуха. Как в детстве, скривившись от обилия ярких ощущений, он опустил баклажку с минералкой, дав себе передышку. «Как мы здесь оказались?» Владимир поднялся и, подняв руку, снял с потолка источник света. Присев напротив Александра, он внимательно осмотрел его глаза. «Саша, расскажи мне, что ты сейчас ощущаешь?» Какое-то время юноша прислушивался к себе. «Легкое головокружение, немного тошнит, какая-то слабость и неимоверная усталость». «Понятно. А какое недавнее событие ты помнишь?» «Мы вышли к электрической аномалии». «Точно, мы вышли к аномалии». Он вдруг встрепенулся. «Меня что, ударило током?» «Нет-нет, все хорошо». Вместе с Машей Владимир помог Александру лечь на все то же импровизированное ложе, выстеленное тонкими сухими ветками. «У тебя легкая контузия, как, впрочем, и у твоего друга. Вы оказались ближе всех к...» «Ты только не переживай, это состояние скоро быстро пройдет. Тебе лишь нужно хорошенько отдохнуть. Постарайся заснуть. Сейчас это лучшее лекарство, что можно предложить в сложившейся ситуации». «А где Денис?» «Он спит». Джетиксу. Кодировка сообщения. Воздух. «Прошу доложить по команде. Группа спецназа «Норд» в условленное время на связь не вышла. К точке встречи не прибыла. Местоположение объекта «Феникс» неизвестно. Согласно инструкции, в ближайшие 3 часа будут организованы поисковые работы. Секвестр». Секвестру. Кодировка сообщения. Воздух. «О результатах поисковых работ докладывать ежечасно. Джетикс». Функционеры. 3 дня спустя. Где-то в пригороде Киева. Пучеглазая стрекоза, произведя лихой вираж, плюхнулась на сладкое пирожное, уставившись фасеточными глазами на хозяина божественной вкуснятинки. Недолго думая, худощавый мужчина смахнул крылатую нахалку и, брезгливо скривившись, отложил пирожное в сторону.

но все наши попытки выяснить, что же произошло, оказались тщетны. Плюс ко всему еще и эта напасть. Группа, посланная еще Генрихом, как в воду канула. Связи с паломником нет уже 2 недели. Но мы еще надеемся. Проводники для данной группы отбирались тщательно и были подобраны из числа лиц, ранее осужденных за сталкерство. За выполненную работу им была обещана полная реабилитация и чистое досье, а в дополнение гарантировалось солидное денежное вознаграждение. Однако, как и обо всей группе в целом, так и об этих сталкерах-проводниках, на данный момент ничего не известно. Хозяин загородного дома сделал еле заметное движение рукой, и его собеседник тихо покинул веранду. «Это просто какая-то бездонная пропасть!» Джетиксу. Кодировка сообщения «Воздух». Поисковые работы свернуты. В 44-м квадрате, в 10 шагах от опушки леса, на пустыре был обнаружен сильно объеденный дикими собаками труп неизвестного мужчины, который позже был опознан как «Капрал Мариус», номер жетона FME-277-46-49. Причину смерти из-за сильных изменений, полученных вследствие долгого пребывания в агрессивной среде, установить не удалось. Остальных членов группы найти не представилось возможным. Их личные маячки и спецоборудование не работают. Согласно инструкции, поисковые работы свернуты. Бойцы спецгруппы, местонахождение и дальнейшая судьба которых неизвестны, получили статус «пропавшие без вести». Место пребывания объекта «Феникс» не установлено. Подробности спецоперации по поиску пропавшей группы спецназа будут доложены позже, отдельным рапортом. Секвестр. Секвестру. Кодировка сообщения «Воздух». Обеспечьте проведение негласных оперативных мероприятий по розыску и установлению местонахождения объекта «Феникс». О результатах докладывать отдельным рапортом. Джетикс. Сталкеры. Зона отчуждения. Радинский лесхоз. Бар «Тайные тропы». Пообщавшись с патрулем, пара пожилых сталкеров, неся за плечами туго набитые рюкзаки, степенно прошла мимо старых развалин лесопильного цеха. Свернув направо, они проследовали мимо резной деревянной беседки, поприветствовав отдыхающего в ней сталкера, и, огибая пышные голубые ели, свернули налево. По извилистой узкой тропинке, мощенной бетонными затяжками, обойдя ржавеющий без дела трелевочный трактор, они вышли к старому кирпичному зданию, в бытность свою выполнявшего роль складского помещения. Над входом был прибит широкий металлический лист, на котором в 2 строки трафаретными буквами и белой краской было написано «Бар «Тайные тропы». Еле слышно скрипнули петли навесов, и 2 путника скрылись за филенчатой деревянной дверью, выкрашенной в темно-серый цвет. Пройдя узким коридором, группа сталкеров вошла в просторное, тускло освещенное помещение с хаотично расставленными столами и массивной полукруглой стойкой бара. Несмотря на постоянно работающую вытяжку, тихо шуршающую под потолком, помещение было наполнено запахами жареной картошки, квашеной капусты и щекочущим ноздри табачным дымом. Поприветствовав хозяина заведения взмахом руки, пара пришельцев молча прошла вглубь помещения, по пути нечаянно зацепив стул, на котором сидел молодой статный юноша. Не останавливаясь, один из сталкеров буркнул: «Извиняй, браток». Молодой человек лишь молча кивнул головой и обратился к своему собеседнику, сидящему напротив него. «Все никак не могу поверить, что от десятника осталась только дымящаяся воронка в 1 метр глубиной». Денис глубоко вздохнул, продолжая слушать монолог своего друга, потупившись в тарелку с парующим зеленым борщом. «Представляешь, я совершенно не помню, как на нас напали и что потом произошло. Совсем ничего не помню». «Оно и к лучшему, Сань. А десятника, конечно, жалко. Царствие ему небесное». «Да, не уберегся сталкер. Земля ему пухом. Умный был мужик». Денис снова вздохнул и невольно повернул голову влево, прислушавшись к разговору 3 сталкеров, сидевших за соседним столиком. В 20-х числах этого месяца профессор Новиков и еще несколько его сотоварищей собираются организовать открытую научную конференцию по проблемам изучения аномальных явлений. О как! И где же? В одной из статей прошлых выпусков электронной газеты говорилось, что помещение будет предоставлено руководством долга. А, да-да, я что-то такое слышал на рынке в Толстом лесу. Говорят, под это дело начали ремонт летнего кинотеатра в... Летний кинотеатр? Да ну, это все равно, что посреди открытого поля. Это же только слухи. О месте проведения, скорее всего, будет сообщено дополнительно. Дениса заинтересовал сей разговор. По крайней мере, он был интереснее вздохов Александра. Но подслушивать, как говорится, нехорошо, поэтому он снова посмотрел в озадаченное лицо своего друга и тут же переключился на другую группу сталкеров, мирно ведущих беседу за его спиной. «Правду тебе говорю. Мне удалось отследить периодичность всполохов с расстояния в 20 метров. Нет сомнений, там можно пройти, предварительно наглотавшись химией, конечно». «Да имеет ли смысл?» «Да ты что? Там хабара на миллион! 2 года назад вместо тех развалин, что сейчас виднеются, стояла продвинутая база яйцеголовых. Представляешь, сколько добра там после них осталось!» А сколько аномалий вокруг нее? Это же клондайк артефактов. Мне за что? Мне напарник нужен. Я же один не смогу все унести. Незнакомый низкий баритон отвлек друзей, переключив их внимание на худощавого сталкера неопределенного возраста. Раскрыв в удивлении рты, друзья уставились в изувеченное лицо незнакомца, державшего в руках металлический поднос с порцией гречневой каши и жареного куска мяса. «Не помешаю?» После долгой паузы первым отозвался Александр. «Да, то есть нет». Далее подхватил Денис. «Он хотел сказать, что не помешаете». Незнакомец кивнул, затем ловко составил на столешницу тарелки с парующей пищей и, присаживаясь за стол, извлек из-за голенища сапога алюминиевую ложку. Его движения были четкими и одновременно быстрыми. Зачерпнув полную ложку гречки, он вдруг остановился. «Ну, не надо на меня так пристально смотреть. Во-первых, это неприлично. А во-вторых, я себя неловко чувствую». Друзья переглянулись и снова уставились на незнакомца, который продолжал выражать свои возмущения. «Вы что, безглазых никогда не видели?» «Простите, слепых видеть приходилось, но таких, как вы, еще нет». Александр поддержал друга, адресовав свой вопрос незнакомцу. «Как это у вас так получается?» Незнакомец хекнул и шевельнул плечами. «Что получается?» «Так ловко ориентироваться в пространстве. Простите, не имея глаз». «Ну, раз уж слепые псы, жалкое порождение зоны, могут прекрасно видеть без глаз, то почему мы, венец творения природы, не можем делать подобного?» Денис пожал плечами. «Как бы логично. Но ведь они от рождения слепы, а я научился, после того, как в газировке глаза потерял. Когда жить захочешь, еще не то сможешь, поверь мне на слово». «И все-таки, как же вы видите?» «Судя по всему, не хуже, чем вы. Даже книжки читать могу». «А теперь, ребят, имейте совесть, дайте старому сталкеру спокойно поесть». «Да, конечно, извините». Сдав на мойку грязную посуду, ребята покинули бар. Постояв немного на крыльце, они двинулись по мощенной тропе в сторону развалин лесопильного цеха. У беседки, заросшей диким виноградом, их встретил зеленоглазый наемник, прибившийся к их группе после гибели десятника. «А, вот вы где. Меня послали за вами». «Что-то случилось?» «Прибыл отряд, посланный нам навстречу, по просьбе Эльвиры. На сборы дали полчаса, так что времени осталось немного». Александр недовольно скривился. «Покой нам только снится». «Они с транспортом. Пара самодельных вездеходов на гусеничном ходу, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, и колесный грузовик, который почему-то называют «Шишига». 66-й газон. Хоть не пешком тащиться, и то хорошо». Глава 8. Новые приключения. Сталкеры. Трехэтажные кирпичные здания с густой порослью хвои на плоской крыше, утонувшие в вязком, душном полуденном зное, встретило пришельцев прохладой и тишиной. Мягко, почти без скрипа, захлопнулась тяжелая входная дверь, отрезав путников от жары, духоты и внешнего мира. Без лишних слов, давая понять, что какое-то время придется подождать, Эльвира взглядом указала друзьям на длинную скамью, стоявшую у стены просторного светлого фойе. Немного замешкалась, очевидно задумавшись о чем-то своем. Поправляя волосы, она резко вскинула подбородок, перевесила автомат на другое плечо и бесшумно скрылась в длинном коридоре правого крыла здания. Еще несколько секунд, и Эльвира уверенно постучала в двери интересующего ее кабинета. Оставшись вдвоем, друзья осмотрелись. Внешний запущенный вид здания оказался обманчив и несопоставим с внутренним убранством помещений. Здесь во всем чувствовался недавно проведенный косметический ремонт. По старинке потолки были тщательно выбелены известью. Оконные рамы и двери заботливо очищены от старой облупившейся краски и окрашены по новой в темно-коричневый цвет. Стены и панели отремонтированы и обшиты новыми, плотно подогнанными друг к другу досками, старательно отшлифованными до матово-гладкой поверхности. Кое-где, положив заплатки на старый паркет, его усердно отциклевали и заново вскрыли лаком. В атмосфере здания еще до сих пор, практически намеком, витал запах свежеструганного дерева, гашеной извести и краски. Александр чуть толкнул товарища плечом, указав кивком головы на два объемных цветочных горшка, подвешенных к потолку на тонкой металлической цепи и висящих над полом на уровне подоконника широкого оконного проема. «Та-да!» — Денис чуть наклонил голову вправо, рассматривая странные растения. «Такого мы с тобой еще не видели!» Из массивных горшков пышными кустами до самого пола струились нежные ветви совершенно необычного, загадочно-сюрреалистичного, вьющегося растения с кленовидными темно-зелеными листочками, окантованными розовым пушком. На его тонких и нежных ветвях покоились несоразмерно большие и тяжелые бутоны еще не успевших раскрыться цветов. И лишь пара из них расцвела необычными, невиданными по своей красоте цветами, чашевидные разноцветные лепестки которых обнимали граненые, кристаллически жесткие тычинки, мерно поблескивающие в дневном свете колючими бликами. Будто в детских сказках с них срывались и падали вниз мельчайшие волшебные искорки и тут же бесследно растворяющиеся в воздухе. Денис с усилием протер глаза и перевел взгляд на товарища. «Как говорится, к бабке не ходи. Этот цветущий кустарник — представитель измененных зон и комнатных растений. Интересно, для чего их здесь держат?» Саша приблизился к цветам, пытаясь уловить их тонкий аромат, но ничего такого ему услышать не удалось. «Они совсем не пахнут?» «Или их запах не для нас?» «Надо будет спросить». Эльвира появилась неожиданно и так же бесшумно, как совсем недавно покинула фойе. «Пойдемте, друзья, вас уже ждут». В просторном светлом кабинете за круглым полированным столом уже более 2 часов продолжалась беседа начальника службы безопасности Центральной базы Содружества и 2 молодых людей, прибывших в бывший военный городок Чернобыль-2 вместе с группой Эльвиры. Статный широкоплечий мужчина, представившийся как капитан, жестом руки остановил рассказчика. «Саша, как ты думаешь, наемнику, который прибился к вашей группе, после гибели десятника. Можно верить?» «Ну...» Александр наморщил лоб. «Он нас спас». «Понятно. Денис, а ты как думаешь?» «Он назвался Арсеном. Не по имени, конечно. По его повадкам явно чувствуется, что он не здешний. В смысле, пришлый. И откуда-то издалека. Дерется красиво, стреляет без промаха. По всему видно, у его противников будет очень мало шансов выйти из схватки победителями. Он же за считанные секунды совершенно хладнокровно расправился с бандитами, напавшими на наш отряд. Ты видел это своими глазами?» «Нет, мне рассказывали. Ударная волна шибанула так, что я пришел в себя только поздним вечером, когда уже все давно закончилось. У меня голова до сих пор чугунная и в ушах гудит, не переставая». «Угу». Капитан поднялся, вышел из-за стола и, подойдя к окну, прислонился к его откосу и так сложил на груди руки, что его сильные кисти рук спрятались под мышками. Смотря куда-то вдаль, сквозь оконное стекло, он задумчиво произнес: личные мотивы. Меня интересуют его личные мотивы. Только они могут определить степень доверия. А какие у него могут быть мотивы? Ответить на этот вопрос в данный момент весьма затруднительно. Что его побудило встать на вашу сторону и вклиниться в чужую драку, практически изначально проигранную? Почему он вмешался, а не прошел мимо? Может ли это столкновение быть инсценировкой? Ребята переглянулись. Мочить своих, чтобы втереться к нам в доверие? Ради чего? Вот и я думаю. Капитан снова вернулся к столу. Кроме вас, Эльвиры и Маши, знал ли еще кто-нибудь в отряде о способностях Владимира? Денис протер лоб ладонью. В нашем отряде об этом знали все. Прости, неправильно задал вопрос. В лагере новичков, кроме вас, кто-нибудь еще знал о способностях Владимира? О, в лагере новичков. Денис вновь переглянулся с другом. Говоря о важности нашей миссии, нам рассказал об этом старатель. Кратенько так, совсем поверхностно. Мы даже не поняли ничего. Просто почувствовали, что в нас нуждаются, что нужна наша помощь. А кто еще мог знать, кроме узкого круга нашего отряда, мы не знаем. В разговор включился Александр. Более подробно мне все рассказал сам десятник. На привале, возле огненной аномалии, практически за несколько часов до своей гибели. Что касается встречи с бандитами, на мой взгляд, она была совершенно случайна. У нападавших нашли видеокамеру, на которой есть записи нападений и расправы с одинокими сталкерами. Не знаю, зачем им было это нужно, но мы оказались не первыми, чьи пути пересеклись с этой бандитской шайкой. Кто видел, что эту камеру наемник изъял именно у бандитов? Александр приподнял руку. Как изымали, не видел. Видел, как они снимали все, что творили с моими товарищами. Хорошо. Итак, картина вырисовывается следующая. Капитан неспешно прошелся по кабинету. Узнав, что некто из его новичков, вражеский лазутчик, подготовивший похищение Владимира, старатель объявляет боевую готовность и приказывает готовиться к отражению вооруженного нападения. После чего лагерь новичков резко опустел, а его немногочисленные жители разбежались кто куда, немедленно покинув место, ставшее для них крайне опасным. Предположим, что среди подобных кандидатов в сталкеры оказался и наш Арсен. Однако, учитывая то, что он не умеет ходить по запредельно опасной аномальной территории, как он оказался в глубине аномальной зоны? По всему выходит, что ваши шансы на встречу с ним не то чтобы крайне малы, они быстро стремятся к нулю. Но встреча состоялась. Следовательно, он целенаправленно шел за вами. Шел по вашим следам. И отпускал не сильно далеко, боясь оказаться один на один с агрессивным аномальным миром. При таких раскладках выходит, что вражеский лазутчик — это Арсен. Ребята снова переглянулись, но промолчали, ожидая дальнейших рассуждений хозяина кабинета. Однако дальнейшее развитие событий уже не подтверждает эту теорию. Что ему стоило забрать Владимира, находящегося без сознания, бросив остальных на произвол судьбы? Стоп. Не забываем, что он не умеет ходить по зоне. Но тогда он мог кого-нибудь из вас заставить провести его безопасным маршрутом к выходу из зоны. А Арсен, как мы знаем, этого не сделал. Непонятно. Ни хрена. Денис вдруг оживился. Так вы у него спросите. Спросим. Конечно, спросим. Александр вдруг просветлел лицом, будто ему одному открылась некая истина. Вы задавались вопросом о мотивах? Что, если Арсен действительно знает о способностях Владимира и, как простой смертный, всего-навсего хочет приобщиться к бессмертию? Все равно как. Даже просто быть рядом. Молодец. Хорошо мыслишь. Возможно, все так, как ты говоришь. При таком раскладе проясняются многие вопросы. Помассировав виски, капитан вдруг неожиданно предложил собеседникам взять тайм-аут. Ладно, ребята, передохните минут 15-20, а потом мы продолжим. Если кому надо в туалет, здесь в конце коридора направо. Дождавшись, пока друзья покинут помещение кабинета, Эльвира поднялась со стула, подошла к окну. «Что скажешь?» «Ребята фартовые, иначе их бы уже доедали дикие псы. Они практически ничего не знают об аномальной окружающей среде, о запредельной опасности, подстерегающей путника на каждом шагу, но вытворяют такое, о чем бывалые сталкеры и помыслить бы не могли. А с другой стороны, несмотря на свои злоключения, они сохранили ясность ума и остались открыты миру с детской непосредственностью. Они естественны. Возможно, это их и спасает». «Возможно. Однако лимит везения имеет свойство заканчиваться. Он, десятник. Насколько был опытный сталкер, а...» «Да-да. Но не о нем разговор. Царствие небесное. Ребят нужно поберечь». «Нужно. А как?» Утро следующего дня. В ранний предрассветный час, когда солнце еще не показалось, но уже осветило лучами горизонт, когда только-только просыпаются птицы, а мирные сталкеры, не задействованные в карауле, еще спали сладким сном, по своему обыкновению, обойдя территорию и проверив посты, удовлетворенный результатами несения службы, капитан подошел к небольшому одноэтажному зданию, в котором был расположен один из входов в разветвленный многоуровневый муравейник капитального бомбоубежища. «Как обстановка?» — практически шепотом произнес капитан, бегло глянув на часы. «Все спокойно, без происшествий». Часовой выступил из темноты, поправив лямку карабина, вот-вот готовую сорваться с плеча. «Дмитрий уже пришел?» 10 минут назад». «Хорошо. Удачно отдежурить и быстро смениться». Капитан пересек холл, скрывшись в дверном проеме лестничной площадки, ведущей в хорошо укрепленное подвальное помещение. Его уверенный чеканный шаг гулко разносился по пустынным галереям, отдаваясь встревоженным эхом, внезапно замирающим где-то вдали. Изредка под ногой капитана жалобно поскрипывали половицы, словно кто-то неведомый, притаившись в пустынной тиши подземных переходов, непрерывно и тоскливо постановал и хныкал, утирая рукавом сопли. Неожиданно протяжно проскрипели навесы тяжелой дубовой двери, затем раздался мелодичный перелив колокольчиков, висевших над входом в просторное помещение столовой, имеющей куполообразный потолок. Приятный глазу полумрак подземных галерей сменился ярким светом ламп дневного освещения. Начальник службы безопасности на секунду прикрыл глаза. Не забыть бы распорядиться, чтобы смазали навесы. Затем неспешно осмотрелся. Здесь была именно столовая, а не бар или кафе. Здесь можно было совершенно недорого, в спокойной, дружественной обстановке, вкусить блюда обычной домашней стряпни, искусные и умело приготовленные тучными поварихами, так сказать, ветеранами советского общепита, из того немногого, что, как говорится, Бог послал. Скудное убранство столовой все же придавало чувство уюта и теплоты, поскольку большинство предметов кухонного обихода сталкеры сделали сами, либо отремонтировали, приведя в божеский вид уже имеющееся оборудование, притащенное сюда с окраин зоны отчуждения. Несмотря на хорошую вытяжку, в атмосфере столовой витали аппетитные запахи жареного мяса и всевозможных специй. Взяв со стола поднос, капитан подошел к линии раздачи. «Приветствую». «И вам здрасте. Только картошечка подошла, котлетки готовы, тушеная капусточка». «Мне двойную порцию картошки, пожалуйста». «Котлетку?» «Да, с подливкой. И компот». «Компот вообще обалденный. Из свежих яблок и листьев измененной смородины». «Спасибо». Пройдя по еще пустынному залу столовой, капитан остановился у стола, за которым Дмитрий доедал свою порцию картошки. «Доброе утро». «Доброе». Дмитрий вытер губы салфеткой. «Ночью прибыл обоз с провизией и припасами». Капитан кивнул. «Знаю». «Бедненько так, но все же. Привезли 100 килограмм муки, высший сорт, 10 ящиков импортной тушенки, барахла всякого, по мелочи». «Боеприпасы?» 15 ящиков. В основном охотничьи для гладкоствольных и нарезных, с экспансивной пулей. Боевой вариант только на СВД». Капитан вздохнул, положив пустой поднос на соседний столик. «С каждым месяцем жить становится все труднее и труднее. Пришла информация, что периметр зоны уже круглосуточно патрулируют боевые БПЛА». «Слышал. Говорят, один из них уже упал на территорию зоны. Что касается обоза, то нам удалось протянуть его по каналам сочувствующих нам групп ученых, сделавших свою карьеру на аномальных феноменах. Теперь понятно, почему так бедненько. Их каналы поставок и так худые, так еще мы их загружаем. Эх, как бы не спалиться, да людей своих не подставить. Мы осторожно. Только осторожность эта день ото дня все дорожает и дорожает. Никто не хочет рисковать своей карьерой за бесплатно, а идейных товарищей практически не осталось. Как думаешь, когда эта пресуха закончится? Никогда. Мне больше хочется знать, ради чего она появилась и усиливается с каждым днем. Дмитрий сделал несколько глотков компота из граненого стакана и, промокнув губы салфеткой, без предисловий сменил тему разговора, задумчиво проговорив. Ночью получил сообщение от нашего иноземного друга. Он прибывает сегодня к обеду и просит нас срочно созвать совет. «Даже так?» «На вот, почитай». Он протянул собеседнику свой ПДА. «Подробностей не знаю. Ксандр ведет речь об каком-то важном открытии, сделанном на территории зоны отчуждения несколько лет назад. А мы об этом ни слуху, ни духу». Капитан внимательно прочел сообщение и криво улыбнулся. «Да, наконец-то становится интересно». «Что?» «Да, просто. Все недостающие фрагменты вдруг, как по заказу, стали складываться один к одному. Понимаешь? Доселе разрозненные кусочки мозаики стали собираться в единое целое. Картина становится более ясной». «Если вдруг у тебя начинает все хорошо складываться, значит, ты вляпался в чужую игру, со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Я чужую игру заверстучую». «Нет, здесь ты, конечно, прав, но свершается нечто другое. Кто-то заигрался, Дима. Мир сильно усложнился, и у этого неизвестного, постоянно находящегося в тени, ситуация стала выходить из-под контроля. Это становится понятно по характеру и значимости поступающей информации». «Этот неизвестный, он же не одиночка. Скорее всего, он представляет интересы определенных могущественных кругов, неких ответственных групп. Понимаешь ли, мы стали крепнуть и усиливаться, вдобавок ко всему успешно существуя в аномальной среде. Мы становимся малодосягаемы. Для них это тревожный звоночек, дружище. Они боятся, что если все бросить на самотек, то безответственные группы, вроде нас, могут бросить им вызов. А ты сам знаешь, когда начинается борьба, ее исход непредсказуем». «Вот я и говорю. Удачно складываются разрозненные элементы общей картины». Дмитрий усмехнулся. «Знаешь, почему все динозавры такие разные?» «Почему?» «Потому что разные ученые складывают их по-разному». «Шутка стара как мир и к делу не относится». «Ладно. Когда поделишься выводами?» «Давай так. Как управишься со своими делами, часов в 12 встречаемся в штабе. Посидим, обмозгуем все хорошенько. С созывом совета спешить пока не будем. Выслушаем все, что нам поведает Ксандр, а потом уже будем принимать решение». Соглашаясь, Дмитрий молча кивнул головой. Совет. 2 дня спустя, 11 августа 2015 года. Солнце клонилось к закату, и, несмотря на плотную августовскую жару, жизнь в сталкерском городке продолжала кипеть, не затихая ни на минуту. Вот из дальнего конца городка послышались звонкие, хлесткие удары молота о наковальню, а вот пара молодых сталкеров на четырехколесной тачке вывозят за пределы поселка строительный мусор. Возле здания бывшего общежития несколько человек столпились у канализационного люка, протягивая куда-то толстый многожильный кабель. Провожатый свернул по улице вправо, и двое юноши проследовали за ним, не переставая вертеть головой по сторонам. Остановившись у здания клуба, сопровождающий их сталкер жестом руки пригласил войти внутрь и, не дожидаясь, пока ребята выполнят его просьбу, энергично ретировался, скрывшись за углом этого же кирпичного сооружения. Молодые люди не торопились. Осмотревшись, Александр легонько толкнул Дениса локтем. «Ты только посмотри! А вот и наша русалка по аллее плывет, то есть искра, и парашютист с ней. Идут, будто в детском садике, держась за ручки». Денис слепо прищурился. «Где? Не вижу. Да вон же, вдоль улицы и чуть правее, на час». Александр весело замахал рукой, привлекая к себе внимание и одновременно приветствуя друзей. В ответ искра подняла вверх левую руку. Денис улыбнулся. «Дождемся их. Что-то мне говорит, что они идут туда же, куда пригласили и нас». Мимо ребят молча прошли двое сталкеров, несущих в руках старомодные чемоданы. «Сегодня созывают внеочередное заседание совета. Совершенно не пойму, какая в этом есть необходимость?» «Отдан приказ глушить любые сигналы. Повышенная секретность, понимаешь ли?» «Это у нас любят». Ребята улыбнулись подошедшим друзьям. «Какими судьбами?» «А вы?» Денис пожал плечами. «Нас пригласили на совет». Искра переглянулась с Генрихом. «Нас тоже. А по каким вопросам, не говорили?» Александр отрицательно помахал головой. «Не-а». Девушка еле заметно дернула друга за руку. «Ладно, пойдемте, друзья. Не то опоздаем. А это может быть расценено как неуважение». В вестибюле здания Александр нос к носу столкнулся с молодым худощавым человеком, знакомым ему еще по разгрому лагеря бородачей. Саша остолбенел и на минуту потерял дар речи, как-то неуклюже оттащившись в сторону. Мужчина мимолетно заглянул ему в глаза и, не останавливаясь, проследовал к группе охранников, стоявших у входа. Когда вернулось самообладание, Александр легонько тронул искру за руку. «Подскажи мне, пожалуйста, кто этот парниша, что стоит возле охраны?» «Ты что-то бледный стал, как стена. Тебе что, плохо?» «Нет, все нормально». Девушка посмотрела в указанную сторону и улыбнулась. «Это мой родной брат». Удивлению Александра не было предела, и это было заметно. Но расспрашивать его о причинах столь странной реакции никто не стал. Залакированной двустворчатой дверью с надписью «Конференц-зал» скрывалось просторное прямоугольное помещение с высокими витринными окнами. Посередине зала стоял внушительных размеров овальный стол, покрытый белоснежной одноразовой скатертью. От входа в помещение с правой и левой сторон у глухих стен стояли длинные лавки и стулья для приглашенных на совет. Постепенно зал начинал наполняться людьми. Ксандр Рик занял свое место на скамье приглашенных, сразу же заметив на противоположной стороне среди присутствующих сталкеров сестру своей жены. Она еще не знала о его присутствии, и он быстро написал ей записку, передав ее по ряду. В это время в зал вошли двое молодых мужчин, и оглушающий гомон внезапно стих. В наступившей тишине один за другим молодые люди поприветствовали присутствующих, поблагодарив их за оперативность, и отдельно выразили свое почтение группе старейшин, занявших свои почетные места рядом с охраной у выхода из помещения. Затем они обратили свой взор на двух сталкеров в разных концах комнаты, колдующих над содержимым своих чемоданов. Через минуту каждый из них, повернувшись лицом к центру зала, по очереди произнес три слова. «Защитное поле включено». Один из старейшин поднялся со стула и, рубанув рукой воздух, констатировал. «Совет считать открытым. Регламент стандартный. Допускаются прения сторон не более 30 минут. В исключительных случаях до 45. Если вопрос не решен и соглашение не достигнуто, его решение переносится на следующую сессию и выносится на всеобщее обсуждение. Назначается перерыв в заседании через каждые 2 часа, но не более чем на 30 минут и не более 3 раз за сессию. Предоставляемая в этом зале информация не должна быть голословной. Каждое утверждение, каждый поступок должны иметь под собой определенные основания. Публикация материалов сайтов сталкерской сети разрешена через 3 дня после его окончания. Разумеется, кроме материалов, о которых в газетах не пишут. Принятые здесь решения могут быть обжалованы в 10-дневный срок, но выполняться должны неукоснительно. Ответственность за последствия ложится в равной степени на всех членов совета. Выдержав паузу, из-за овального стола встал инициатор внеочередного созыва Совета Содружества. Однако старейшина остановил его жестом и передал слово своему товарищу, сидящему от него по правую руку. «Прошу простить, старика, но в начале дискуссии мне хотелось бы настроить наше собрание на определенный рабочий лад. Надеюсь, что, несмотря на произносимые мной высокие слова, они не будут восприняты как простая банальность, а мой душевный порыв не пройдет незамеченным. Я обращаюсь к собранию словами поэта Вадима Сергеевича Штефнера и призываю вас внимательно относиться к этим самым словам. Никто из присутствующих не смел возразить, все лишь молча устремили свой взор на говорившего. Много слов на земле. Есть дневные слова. В них весеннего неба сквозит синева. Есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Есть слова, словно раны, слова, словно суд. С ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, слово можно в разящий свинец перелить. Но слова всем словам в языке нашем есть. Слава, Родина, верность, свобода и честь. Повторять их не смею на каждом шагу, как знамена в чехле их в душе берегу. Кто их часто твердит, я не верю тому. Позабудет о них он в огне и дыму. Он не вспомнит о них на горящем мосту. Их забудет иной на высоком посту. Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, оскорбляет героев в бесчисленный прах. Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, не твердя этих слов, умирали за них. Пусть разменной монетой не служат они, золотым эталоном их в сердце храни. И не делай их слугами в мелком быту, береги изначальную их чистоту. Когда радость, как буря, или горе, как ночь, только эти слова тебе могут помочь. Зал наполнила звенящая тишина. Выдавшаяся пауза дала дополнительное время, но собраться с мыслями Дмитрию не удалось. Слушая стихотворение, он растерял свой прежний запал и, шевельнув плечом, переложил несколько заготовок своей речи, заранее изложенных на пожелтевших листах бумаги, обратно в папку, решив излагать свою мысль вживую. Старейшина занял свое место, усевшись на стул, а возникшую паузу прервали бурные аплодисменты. Только после того, как они стихли, инициатор собрания обратился к присутствующим. «Друзья, ни для кого не секрет, что с каждым днем наша жизнь становится все труднее и труднее. Этому способствует множество факторов и ряд всевозможных причин, о которых мы имеем некоторые представления или можем только догадываться, строя всевозможные предположения. Однако хочу напомнить, что в свое время каждый из нас сделал определенный выбор. Став на путь достижения истинной свободы, мы стали на путь борьбы, и к ухудшению жизненных условий нам не привыкать. Но речь сейчас пойдет не об этом». В зале зашумели. «По сути дела, нам брошен вызов». Кто-то выкрикнул из приглашенных. «Очередной! Да сколько можно?» По залу прокатился смешок. Дмитрий залился румянцем, было заметно, что он сильно волнуется. «Для того, чтобы вы понимали, все настолько серьезно, что все, что вы сегодня узнаете, не должно выходить за пределы этих стен. Для старейшин и членов совета мы подготовили доклад емкостью около 22 страниц печатного текста, в котором мы изложили все, что нам известно на данный момент по интересующему нас вопросу. Предупреждаю еще раз, данная информация секретна и разглашению не подлежит. Товарищи приглашенные и наблюдатели ознакомятся с ней в усеченном варианте. Теперь я попрошу охрану раздать синие папки приглашенным и наблюдателям, а красные папки – старейшинам и членам совета». Дмитрий кивнул охране, стоявшей у входа. Открылась входная дверь, и в зал вошли несколько человек, неся в руках разноцветные папки. Наблюдая за происходящим, стоящий на трибуне обратился к членам комиссии. Прошу внести изменения в регламент заседания и дать ознакомиться с предоставленными материалами. Члены комиссии переглянулись. Полчаса хватит? Хватит. Не теряем времени, товарищи. Дмитрий закрыл свою папку. У кого возникнут вопросы по ходу ознакомления с материалом, я постараюсь ответить на них, разумеется, в пределах своей компетенции. Покинув трибуну, он вернулся на свое место за круглым столом. Прошло около 40 минут ознакомления с документом, когда кто-то из присутствующих поднял руку. «Простите, все это очень интересно и занимательно, но я так и не понял, насколько велика опасность для нас». Михей искривил губы в хищной ухмылке. «Насколько велика опасность судить именно вам? Во-первых, еще никто не знает, эта капсула существует в единственном экземпляре или есть еще. Во-вторых, корпорация, вложившая в изучение зоны многомиллиардные суммы, от своего не отступится и попытается вскрыть эти капсулы, получив доступ к неисчерпаемому источнику энергии. В-третьих, не нужно было дергать за хвост спящего тигра. Зачем ты из-под носа силовиков умыкнул их секретный груз? Вот они и озлобились. Ты спровоцировал их? Для моих исследований, плодами которого вы и пользуетесь, необходимо дорогостоящее оборудование. Да и не в этом дело. Не будьте наивными, вы уже далеко не дети. Не сейчас, так чуть позже, за нас бы взялись все равно. Предпосылки для этого очевидны. Дебаты продолжались еще около получаса, затем был объявлен перерыв. Александр жадно смотрел на пачку сигарет в руках незнакомого сталкера и уже решился подойти к нему и спросить закурить, как вдруг его окликнул мягкий грудной голос. Искра положила руку ему на плечо и прошептала почти в самое ухо. «Бери своего друга и айда со мной. С вами хотят пообщаться». В небольшом помещении все того же клубного здания, у глухой стены, на полу, во всю длину комнаты, лежал аккуратно сложенный деревянный брус. Пол был устлан тонким слоем стружки, и несмотря на то, что имеющееся окно было распахнуто настежь, в комнате стоял густой запах струганной древесины с легкой примесью табачного дыма. У оконного проема, понурив голову, глубоко погрузившись в свои размышления, стоял Дмитрий. По левую руку от него за столом сидели еще двое, в одном из которых друзья сразу же узнали Михея, совсем недавно отражающего атаки и нападки сталкерской аудитории. Еще один, высокий и могучий мужчина с пронзительным взглядом, был им совершенно незнаком. Ребята несмело переступили порог, и за ними сразу же закрылась дверь. Широкоплечий незнакомец нахмурился и, повернувшись к своим собеседникам, недовольно произнес: «Вы что, издеваетесь? Или это некая форма своеобразного юмора обреченных?» Дмитрий с силой протер глаза. «Не горячись, Рик. Чего скрывать? На данный момент это лучший вариант. В сталкерской среде их практически никто не знает, а из-за юности лет навряд ли кто воспримет всерьез. Если они завтра вдруг исчезнут с этой базы, этого никто не заметит. А если и заметит, то не придаст особого значения». «Значит, ничего это не значит. Мы просто перестраховываемся. Вариантов несколько, и это один из них. Для большей надежности все варианты будут разрабатываться одновременно». В разговор включился Михей с металлической ноткой в голосе, обратившийся ко всем присутствующим. «К чему весь этот разговор, если мы не знаем главного?» Он пристально посмотрел на двух друзей. «Вы готовы, рискуя жизнью, оказать содружеству, скажем так, неоценимую помощь? Нет, скажу более конкретно. Вы готовы оказать нам помощь, включившись в продуманную, но абсолютно неподготовленную и запредельно опасную игру? Игру, в которой цена ошибки не только в вашей жизни?» Александр и Денис интуитивно верно почувствовали важность текущего момента. Они не торопились с ответом, стояли молча, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Пауза затянулась. Но их никто не торопил. Обе стороны прекрасно понимали, любое решение, принятое в сложившейся ситуации, влечет за собой неясные последствия и может оказаться фатальным. Что кривить душой? Им было страшно и ссыкотно, как перед страшной битвой не на жизнь, а на смерть. Странно, но практически осязаемое стойкое беспокойство, ранее поселившееся в душах ребят, внезапно исчезло. Однако на его место тут же пришли различные по спектру, контрасту и силе всевозможные чувства, приводившие их в смятение и замешательство. Это буйство чувств, кипевшее и бурлившее в их душах, как низвергающийся водопад, отключало разум, затмевая его настойчивый импульс яркостью доселе неизведанных переживаний. Поначалу для стороннего наблюдателя они пытались показать своей отрешенностью от мира, что ничего особенного с ними не происходит. И все же внутренне им пришлось признать, новые яркие чувства, вспыхнувшие в момент сильных душевных переживаний, порождало все заполняющее ощущение эйфории. На физическом уровне они ощущали себя частью чего-то, несомненно, большего, чем они могут себе представить, необъятного и совершенно непонятного. И им это нравилось. Никогда еще в своей жизни, до этой минуты, они не переживали ничего подобного. Александр положил руку на плечо друга и широко улыбнулся. «Что нужно делать?» Закусив нижнюю губу, Дмитрий подошел к столу. «Благодаря вашим действиям и при благоприятном стечении обстоятельств в наших руках оказался источник действительно ценной информации». Денис уточнил. «Парашютист?» «Да. По сути дела, мы находимся в состоянии войны с очень могущественной корпорацией». В разговор включился Михей, предводитель одной из самых сильных группировок сталкеров, входящих в Содружество. «Мы переживаем серьезный кризис, и в сложившейся ситуации открытого противостояния нам не пережить. У нас очень узкий коридор возможностей, но кое-что мы все-таки можем предпринять. Нам известно приоритетное направление интересов корпорации. Мы полагаем, что стоит только убрать раздражитель, и интерес к зоне, а значит и к нам, будет ими потерян». «Правда, это всего лишь гипотеза. Лично я думаю, что все будет наоборот. Как только вскроется правда, нас немедленно уничтожат. Или сделают так, чтобы мы сами перерезали друг друга». Михей нахмурился. «Дима, давай об этом потом». «Хорошо». «Итак, благодаря парашютисту, то есть Генриху, мы знаем, где именно находится капсула с темной материей. Суть проблемы заключается в следующем. Мы можем все изменить, изменив структуру вещества. Для этого нам необходимо окружить капсулу полями четырех артефактов, появившихся единожды в момент зарождения зоны. При их помощи, а точнее с их помощью, мы изменим само вещество, томящееся в капсуле, и его свойства, превратив в любое другое, по нашему желанию». Михей посмотрел в сторону высокого широкоплечего мужчины. Перехватив его взгляд, Рик кивнул головой. «Я связался со своим руководством. Идея им понравилась. Артефакт доставят в ближайшее время». «Хорошо», — Михей помолчал, тарабаня пальцами по столу. «Можем все изменить, правда, с неясными последствиями». Александр Рик встрепенулся, уперев свой встревоженный взгляд в лицо Михея. «Есть сомнения?» «Есть, но об этом потом. По мне, лучше что-то делать, чем ничего не делать вообще». Дмитрий раскрыл карту, лежащую на столе, и жестом пригласил друзей подойти ближе. «Мы знаем, что в последнее время капсула охраняется сильнее и лучше, чем знаменитый Форт Нокс. Из-за нехватки обслуживающего персонала там стоят системы микрочастотных и звуковых излучателей, способных за любым укрытием причинить смертельные повреждения живой силе противника до того, как она сможет выйти на дистанцию поражения обычным стрелковым вооружением, имеющимся в нашем распоряжении. Итак, ваша задача», — он указал место на карте, — «пробраться в секретную научную лабораторию и выкрасть оттуда опытные образцы оружия, основанного на нестандартном принципе ускорения снаряда за счет распространяющихся вдоль ствола поперечных волн упругих деформаций. С этим оружием мы сможем вывести из строя систему охраны с расстояния в 5 километров, еще до того, как она сможет дотянуться до нас. Чтобы вы понимали опасность предприятия, эта научная станция молчит уже долгое время. Мы полагаем, что все, кто там находится, погибли по неизвестным для нас причинам. За последнее время с неизменным постоянством безуспешными оказывались все попытки корпорации пробиться к ней вновь. Однако у вас будет преимущество. вы получите артефакт, способный указывать своему обладателю безопасный путь. Александр почесал затылок. Что это за место? Бывший поселок городского типа на реке Уж. До аварии на ЧАЭС численность населения составляла 11 тысяч жителей. В поселке работало несколько заводов и фабрик. В данный момент люди там не проживают. Место считается глухое и очень опасное. В черте поселка встречаются места с высоким радиоактивным фоном. Ходят слухи, что его населяют несколько видов мутантов, в том числе и из семейства кровососов. От нашего расположения до его окраин около 48 километров. Вход в лабораторию находится где-то у реки. Нам известно только приблизительное место и условные знаки, по которым его можно отыскать. Если задача ясна, отправляйтесь к себе. Вам нужно хорошенько выспаться и отдохнуть перед дальней дорогой. Подробные инструкции получите завтра. Денис перевел взгляд с карты на Дмитрия. А как же совет содружества? Мы действительно обладаем более-менее полной информацией о происходящем, и получить одобрение совета не составит для нас большого труда. Однако, опасаясь, что в нашей среде могут находиться шпионы и соглядатые неприятеля, мы залегендируем ваше исчезновение и дадим вам фору в несколько дней. Если быть точнее, то на 2-3 дня. Сейчас же по дороге к себе зайдите в штаб, вас там ждет капитан. Живой уголок в фойе здания видели? Да. Выберите себе тот цветок, который вам обоим понравится больше всего. Из него вам изготовят обещанный артефакт. Поход. Шел третий день пути. Пройдя в общей сложности около 40 километров, группа молодых сталкеров остановилась у развалин бывшего поселка Ясен. День выдался пасмурным и прохладным. К обеду пошел моросящий мелкий дождь, и чтобы окончательно не промокнуть, ребята спрятались под остатками шиферной крыши старого саманного дома, местами оплывшего от сырости и разрушившегося где-то на периферии брошенного поселка. Слушая шум дождя, Денис извлек из накладного кармана свой блокнот и, найдя на нем пустую страницу, усердно вывел: 15 августа 2015 года. Александр легонько толкнул его в бок и протянул бутерброд. «О, спасибо!» «Ты только не пиши там у себя, что я вчера при переправе ружье свое потерял, а то вдруг кто прочтет, потом смеяться будут». «Как скажешь!» «Сколько нам еще осталось?» Жуя бутерброд, Денис открыл планшет с картой. «По прямой около 10 километров». Саня сделал глоток воды и заглянул в карту. «Как будем выходить к нужному месту?» «Как сказано в инструкции, огибая встречающиеся на пути развалины заброшенных селений, выходим к реке и по ее берегу входим в поселок с северо-западной стороны». Александр открыл алюминиевый контейнер и достал из него еще один бутерброд. «Будешь?» «Угу». Протягивая другу бутерброд, он вдруг замер, уставившись на просвет проема, через который они попали под рухнувшую крышу. Одновременно с ним Денис отвлекся от своих творческих мук и, подняв взгляд, уставился на странного зверька с большими ушами и мощными передними зубами. Около 40 сантиметров в холке зверек стоял на задних лапах, хищно уставившись на непрошенных гостей. Саня бросил ему бутерброд, и невиданный зверь за 3 укуса живо проглотил его. Затем коротко пискнул и снова уставился на молодых людей. «Вот стервец, снова жрать просит». «Похоже, это тушкан». Голос Дениса упал до еле слышного шепота. «Об этих тварях нам рассказывал старатель. Санечек, надо срочно убираться отсюда». Он осмотрелся в поисках пути отхода, но в темных углах ничего подходящего не увидел. Александр быстро спрятал свой контейнер в рюкзак, а к этому времени, полуобернувшись наружу, тушкан издал несколько писклявых прерывистых звуков. «Сука, своих зовет!» Одновременно с оглушающим выстрелом голова зверька превратилась в липкую массу, стекающую по стволу рядом растущего дерева. Денис ошалело посмотрел на друга, в руке которого вороненой сталью блеснул пистолет с истекающей со среза ствола тонкой струйкой дыма. «Бежим!» Одежда промокла насквозь и казалась вдвое тяжелее. Натужное глубокое дыхание разрывало легкие, а силы с каждой минутой покидали беглецов. Их моторика движений с каждым десятком метров становилась замедленной, поплыла. Изредка беглецы поочередно останавливались, производили несколько прицельных выстрелов в сторону настигающей их стаи. Раненые и убитые зверьки тут же подвергались нападению сородичей, что несколько замедляло темп преследования, но дистанция между ними неуклонно продолжала сокращаться. Внезапно, будто достигнув невидимой черты, стая резко остановилась. Скаля кинжальные зубы передних резцов и навострив уши, они беспокойно попискивали, хаотично озираясь по сторонам, как вдруг быстро растворились в траве. Затаив дыхание, замерли и путники. Они прекрасно понимали, стая учуяла кого-то, кто был сильнее их, и кого они боялись как огня. Стараясь сдерживать рвущееся наружу громкое учащенное дыхание, друзья опустились на землю и отползли к пышному кусту колючего кустарника. К этому времени в воздухе запахло электричеством и озоном. Выпрыгнув из оврага, химера гулко приземлилась в 10 метрах от затаившихся людей, внезапно окутавшись легким облачком пара. С ее шерсти посыпались электрические искры, послышалось невнятное шипение, и стая тушканчиков дрогнула. Раздался сильный рык, перекрывший тонкий писк и шорох разбегающихся грызунов. Химера хищно ощетинилась. Сконцентрировать сильный заряд в нужной точке своего тела ей мешала повышенная влажность среды, и, ударив лапой о землю, она лишь осыпала ее электрическими искрами, ввергая в оцепенение и ужас многочисленную стаю мелких мутантов. Но ее интересовала не эта трясущаяся мелочь. Денис с силой зажмурился. Уткнувшись лицом в сырую землю, он мысленно повторял будто заклинание: «Не смотреть туда! Не смотреть, и тебя не заметят! Меня не видно! Меня не видно!» Казалось, воздух насытился электрическим током настолько, что стал вязок и туманен от поднимавшегося с земли пара. Волосы на голове людей зашевелились и встали дыбом. Тело химеры слабо светилось от присутствия обволакивающего ее ощетинившуюся шерсть постоянного коронарного разряда. Сталкеры одновременно подняли головы, уткнувшись взглядом в хищную морду электрохимеры. Настал момент осознания скорого и неминуемого конца. Внезапно химера взвыла от жуткой боли, встав на дыбы. Изогнувшись дугой, ударом мощной лапы она сбросила с себя еще более странное и страшное паукообразное существо, своими челюстями вырвавшее солидный кусок мяса из ее филейной части. В одну секунду завязалась смертельная битва двух сильных мутантов. Разбрасывая куски шерсти и обильно поливая землю своей кровью, они увлеченно рвали друг друга не на шутку ожесточенно. Денис рванул Александра за рукав. «Пока они заняты, бежим!» Не помня себя от страха и не разбирая дороги, друзья рванули, что было мочи. Где ногами, а где на четвереньках, преодолев около километра, рухнули в реку, форсировав ее сходу. Только выбравшись на другой берег и упав в низкорослый кустарник, они наконец осознали, насколько сильно выбились из сил. Сказалось пережитое ими сильное нервное напряжение, и как только их дыхание восстановилось, как только появилось чувство относительной безопасности, они просто уснули. Несмотря на дискомфорт,